26 июля 2012 года. Операция «Шквал». Территория современного Афганистана, юго-восточнее Кандагара. Вот и все. Остывают стволы. И наводчик глотает из фляжки. Между траками пахнет полынь. Мы сегодня родились в рубашке. И во рту шелестящая медь. Утверждает, мы живы с тобою. Там кому-то другому гореть. Позади, после вчерашнего боя. Калинкин, после Прохоровки. Юг Ирана был одним из тех немногих мест, где территории России и Великобритании соприкасались. Да, с одной стороны была не Великобритания, а ее вассал Британская Индия, а с другой стороны не Россия, а ее вассал Персия. Но сути дела это не меняло. Как назло, направление это как нельзя лучше подходило для стремительной танковой атаки, удара крупными массами бронетехники с целью выйти к Карачи, один из крупнейших в регионе портов, крупнейший город с населением в 20 миллионов человек, в котором всегда найдутся желающие взбунтоваться против британского господства. Особенно, если впереди танковых колонн пойдут разведчики-диверсанты, да еще арабы по национальности, умеющие складно говорить и несущие мешки с деньгами для раздачи племенам. Британцы не обманывались насчет своих перспектив. Как только русские начнут наступление, север взорвется, а при захвате Карачи будет перерезана стратегическая транспортная артерия. Вся британская группировка на севере страны вынуждена будет снабжаться через южные порты, а это 1000 с лишним километров транспортировки грузов по не самым лучшим индийским железным дорогам, по которым будут наносить удары как авиация, так и диверсанты. Снабжение севера сразу повиснет на волоске, и если русские останутся пассивными, то на тех запасах, которые есть, можно продержаться от 30 до 50 суток. Беда в том, что русские не будут пассивными. Они нанесут вспомогательный удар через Афганистан с прорывом через Хайберский проход, закрыть который можно будет только массированным применением ядерного оружия, и то не факт. Прорвавшись через Хайбер, бронетехника русских уже через сутки, максимум двое, ворвется в Пешавар, штаб-квартиру Северного командования британских войск в Индии. Будет и еще один вспомогательный удар, как только русские сконцентрируют силы. Они нанесут второй удар, либо на Ажмер, либо даже на Дели. Риск? Да, риск. Коммуникации вытягиваются. Но если им это удастся, они окружат всю северную группу войск, и у нее не останется иного выхода, кроме как капитулировать. Капитулировать? Перед русскими! Предвидя такое развитие событий, британцы возвели на угрожаемом, неприкрытом горами участке мощнейшую оборонительную линию, названную «Линия Монтгомери», по имени фельдмаршала Монтгомери, строившего ее. Это было уникальное сооружение, капониры для техники, выдерживающие жесточайший артиллерийский обстрел, подземные казармы, склады и даже аэродромы, десятки километров густо заминированной земли и противотанковых надолбов. По мнению британцев, русских это задержит как минимум на неделю и обойдется им в потерю не меньше 70% бронетехники. А потом подойдут транспорты с войсками из метрополий и других стран британского содружества, и они-то свежими силами и нанесут ответный удар. Когда ситуация в Персии кардинальным образом изменилась, независимые военные аналитики на страницах открытой печати предупредили британский генеральный штаб, что линия Монтгомери их больше не защитит, что есть просто великолепный способ ее обойти, но фельдмаршалы из генерального штаба высокомерно проигнорировали предупреждение. Надо сказать, что британские полководцы были одними из худших. Лучшие шли на флот. У островного государства Британии настоящей армии и не было никогда. Был сержантский корпус, который при необходимости принимал командование полками территориальной обороны и получалось вроде как армия. Армия эта несла долгие традиции позора и поражений. За редким исключением командовали ей тупицы и идиоты. Лорд Лукан, который послал легкую кавалерийскую бригаду на русские позиции, укрепленные артиллерией, и угробил ее. Сами британцы, поминая сего военачальника, никогда не забывают присовокупить к его титулу слово «идиот». Да ты герой и мученик империи, а на деле негодяй и гомосексуальный педофил генерал Чарльз Джордж Гордон, известный под именем Гордон Паша, который не только не сумел подавить восстание Махди Суданского, но и приковал себя и свои силы к одному месту, обеспечив их истребление. Еще один идиот, бригадный генерал Пен Саймонс, который в первый год 20-го столетия у холма Талана бросил свой полк в самоубийственную атаку на позиции бурских снайперов, угробил полк и сам был смертельно ранен. Или Горацио Герберт Китченер, который наконец понял, что происходит, только когда, сидя в своем штабе, услышал грохот Максимов и Матценов. Обежавший в палатку личный телохранитель закричал, что штаб экспедиционного корпуса атакует усиленные пулеметами на тачанках казачьей сотни. Внезапно атакован, бой идет за штаб корпуса. Вот и все, что успел передать аппарат Юза, прежде чем он был разбит пулей. До сих пор британцы гадали, а что было бы, если группа кавалерийской разведки старшины Бичарахова не наткнулась на штаб британского экспедиционного корпуса? Сумели бы британцы тогда отстоять Багдад? Нет, не сумели бы. И это совершенно очевидно, потому что раз они ничего не поняли, не поняли сути и смысла маневренной войны и соединения огня и маневра в кавалерийской тачанке, и откатились до Багдада, значит, и дальше покатились бы. Потому что они были идиотами. Если до сих пор не врубились, что кавалерийскую разведку просто так тачанками и матценами не усиливают. Типичным оправданием идиотизма и полководческой импотенции британских генералов была особая подлость противника. Джентльмены, мол, так не поступают. Ну, джентльмены джентльменами, а русская армия сама по себе воюет, как завещали Суворов, Кутузов и Корнилов. Достаточно сказать, что именно план британских независимых аналитиков, опубликованный в САСШ, потому что британские журналы отказались его публиковать, и был взят за основу стратегической операции «Шквал». Все началось внезапно, в час ночи по местному времени, 25 июля 14 года от Рождества Христова, без объявления войны. Точно так же, кстати, британцы поступили из САСШ. Две крупные моторизованные группы русских, в одной из которых было больше 1000 единиц различной бронетехники, нанесли внезапный и сокрушительный удар. Основная ударная группировка, которой командовал проправнук фельдмаршала Кутузова, генерал-лейтенант граф Апраксин, нанесла удар из района Заболя в направлении на Лашкар-Гах и далее на Кандагар. Линию Монтгомери она оставила южнее и своим стремительным продвижением по пустой, занятой только племенными ополчениями афганской земле, моментально создала смертельную угрозу и Карачи, и всей северо-западной Индии. Уже ко второй половине дня она оставила за спиной Кандагар и, почти не встречая сопротивления, ринулась в направлении Кветты по относительно хорошей дороге. Британцы сами ее построили и, как оказалось, построили для русской бронетехники. Кветта — столица северных территорий, мятежных, населенных враждебно относящимися к англичанам, пуштунам. Дураку было понятно, что они будут делать после Кветты. удар на Сиби и прорыв в провинцию Синдх, плодородную долину реки Индус. Если русские дойдут до Сукура, то они перережут первую железнодорожную ветку, ведущую из порта Карачи на север страны. А если до Хайдарабада, то и вторую, и окончательно блокируют Карачи. Помимо племенных территорий, окажется отрезанным и Белуджистан, территория, населенная племенным меньшинством белуджами, тоже относящимся к англичанам враждебно и мечтающим об отделении. И если русские пообещают им ту или иную форму самостоятельности, они с радостью поднимут мятеж против британской короны и вырежут всех британцев. Второй удар вспомогательный наносил генерал барон фон Толь. Его группировка, которая должна была идти вторым эшелоном наступления, наносила двухвариантный удар. Первый — параллельно границе на Фарах, чтобы успеть занять роль второго эшелона, когда бронеколонны Апраксина пройдут Кандагар. Дальше по обстановке. Если сопротивление окажется сильнее расчетного, она должна была выделить наиболее боеспособные части для смены на позициях потрепанных бронеколонн Апраксина и со свежими силами навалиться на англичан. Если же все пойдет как надо, она должна была продолжать движение строго на юг, атакуя укрепленный район линии Монтгомери в его незащищенный фланг, чтобы заставить сдаться находящуюся там группировку британских сил, или, по крайней мере, не дать ей отойти на защиту Карачи, или попытаться выйти из-под прикрытия защищенного района, чтобы ударить по коммуникациям генерала Апраксина. В то же самое время 108-я десантно-штурмовая дивизия должна была занять Кабул и водрузить над бывшим королевским дворцом русский флаг, символизируя тем самым переход этих земель под власть русской короны. Как бы то ни было, непрекращающиеся вылазки афганских абреков на север и на запад, их милые обычаи возделывания опиумного мака с отправкой продуктов возделывания на север, далее терпеть было совершенно невозможно. Небо, как и предсказывали синоптики, служба погоды, было совершенно синим. Синим, как в мае, веселые дни, когда праздновали день рождения Его Величества. Последний раз он пригласил Нину на Каспий, и эти три дня... «Котов!» — окрикнули его в ТПУ. «Ты там приманку снайперу изображаешь или чего? Лезь под броню!» «Так точно, сейчас!» — машинально ответил Котов, вглядываясь в то, что творилось на горизонте. На горизонте поднималась бура туча. Это было похоже на то, как горят нефтяные скважины. Огромная, всех оттенков серого и бурого туча, клубистый дым, пачкающий небо, рвущиеся и гасущие в серой массе у подножья оранжево-желтые языки пламени. Это был крупный топливный склад британцев, по которому нанесли удар штурмовики. По мнению Котова, совершенно напрасно, не исключено, что топливо может понадобиться им самим. Их штурмовая гаубица не может идти вперед без топлива. Бронемашины тоже. Наступление продолжалось уже вторые сутки, без смены. Все устали и держались только на таблетках и кофе, если выдавалась минутка его сварить и выпить. Но упорно продолжали идти вперед. Ни самолетов, ни вертолетов британцев в небе не было. Их приземлили грубо, капитально и сразу, нанеся удар всей массой авиации по аэродромам и по немногим успевшим взлететь самолетам. Истребитель-бомбардировщик Северского весом за 30 тонн и развивающий скорость до 2,5 мах — страшная штука. Но еще страшнее, когда их больше сотни. Сейчас над головами можно было увидеть только ударные и вооруженные вертолеты, пролетающие на запад и возвращающиеся оттуда же. Их деловитый стрекот внушал уверенность, ведь вертолет — самый страшный враг любой бронемашины, и лучше видеть над головой свои вертолеты, чем чужие. «Фельдфебель, разведданные пошли! Сейчас!» Со вздохом фельдфебель Котов нырнул обратно в люк тяжелой штурмовой гаубицы и с лязгом задраил люк. «Кутузов всей группе БК! Кутузов всей группе БК!» Штаб пользовался позывным «Кутузов», потому что генерал Апраксин был человеком тщеславным. «По данным, подтвержденным авиаразведкой, противник сосредотачивает все имеющиеся у него силы на вашем направлении для контрудара, направлению на северо-запад или запад. На пути вашего движения сильно опорный пункт дивизионного уровня, прикрытый артиллерией. Приказываю остановиться и дождаться ракетно-бомбового удара, затем продолжить движение. Кутузов, я «Бык-1». Прошу сообщить РВП по авиации». Под позывным «Бык-1» скрывался их командир, полковник Гусейн. Сейчас он был не в командирской машине, а в одной из боевых гаубиц с дополнительной рацией, в командирском варианте. Он учился в Священной Римской империи и считал, что только из передовых порядков полка можно полностью увидеть и понять боевую обстановку. «Бык-1, РВП 15 минут, опорный пункт в 6 километрах от вас по фронту. Они вас не обнаружили, все передовые посты сбиты, но могут обнаружить в любой момент. Кутузов, предлагаю продолжить движение с тем, чтобы ворваться в позиции противника сразу после ракетно-бомбового удара. Бык-1, вы принимаете на себя значительный риск. Кутузов, мы имеем возможность быстро пройти опорный пункт. Дальше местность благоприятная для танков, и я хочу выйти на нее раньше англичан. Риск оправдан открывающимися возможностями. Бык-1, на ваше усмотрение. Рассчитывайте, чтобы не попасть под бомбовый удар. Беспилотник будет работать в ваших интересах. Кутузов принял отбой. Громобой, на связь, слышишь меня? Громобой на связи. Громобой, если ты на марше, разворачивайся. Прикрой нас огнем. Не давай им палить по нам, пока мы не пойдем вперед. Наводись с беспилотника. Громобой, принято. Громобой, так называли в эфире, приданные каждой штурмовой роте батарею 6 и 8 дюймовых гаубиц на колесном или гусеничном шасси. Они следовали в 10-15 километрах за основными силами, двигались рывками, то разворачиваясь для немедленного прикрытия огнем, то делая рывок. Такое продвижение вносило изрядную сумятицу в тылы бронебригады. «Бык, наблюдаю тебя с беспилотника. Перед тобой серьезные силы. Громобой, я их вижу. Разворачивайся, и мы начнем атаку. Бык, я стою готовность один. Черт, тогда дави этих уродов!» «Бык-1, господин полковник, я бы послал росомах на холмы левее. Танки там не пройдут, но они могут работать тем, что у них есть, и не допустят дохода на холмы разведки противника». «Принято, делай, как считаешь». Впереди разорвалось, это почувствовали даже те, кто находился в танках, как дрогнула земля под ударами 8-дюймовых снарядов. В ответ уже летели снаряды и ракеты. «Бык-1, всем быкам, полный вперед!» Разведчики. Разведка — дело лихих и отчаянных людей, совершенно безбашенных. Раньше в кавалерийскую разведку ссылали, как в штрафбат, потому что дело слишком опасное. Дважды прорывать линию фронта, сначала, когда идешь туда, потом оттуда, да еще и с пленным. А если засекут тебя за линией фронта, да пойдет по твоим следам мангруппа, считай, добегался, потому что соскочить со следа дело сложно, а прийти на помощь за линией чужого фронта некому. Порубают и имени не спросят. Современный разведчик танковой бригады имеет куда большие возможности. Он может уже огрызнуться и чувствительно огрызнуться. Теперь он передвигается не на лошади Его лошадью стали специальные машины повышенной проходимости. В отличие от бронированных машин, предназначенных для действий в городских условиях, эти больше похожи на тачанки. Они открыты со всех сторон. Поверху идет мощный каркас безопасности. На нем обязательно устанавливаться ПТРК, противотанковый ракетный комплекс, иногда ПЗРК, несколько пулеметов и автоматических гранатометов. Но самое опасное оружие разведчиков — лазерные целеуказатели, которым они указывают цели ударным самолетам и вертолетам. Задача разведчиков — бороться с мобильными силами противника, просачиваться сквозь его позиции, наводить на него авиацию, давать информацию основным силам. В флотном и городском бою разведчики должны прикрывать бронетехнику от гранатометов противника. Нельзя сказать, что разведчики — смертники. Их вооружение позволяет остановить даже танк. Но главное их тактика — бей и беги. Столь опасные миссии требуют и соответствующего вооружения. Разведчики вооружены пулеметами через одного, есть у них и тяжелые снайперские винтовки, и много чего другого. Пока быки разворачивались в боевой порядок, до десятка машин отделились от основных сил и резво направились в сторону холмов, развивая скорость 90-100 км в час. Можно было бы и больше. На внедорожниках-росомах стояли двигатели в 300 лошадиных сил, но по такой местности не стоило. Росомахи, одетые наподобие мотоциклистов начала прошлого века, шлемы, вымазанные, именно вымазанные, камуфлирующие краской, развернувшись на все стороны, ожидали появления врага, готовые встретить их огнем пулеметов и гранатометов. Несмотря на все придуманное человечеством, артиллерийские радары, ночные прицелы, термооптические прицелы, в разведке все еще приходилось полагаться на острый глаз и опыт. «Внимание! На 2 часа крупные силы противника! Тяжелая бронетехника!» «Росомаха-1, всем быкам! Противник по фронту крупной силы!» Совсем рядом полоснула алым автоматическая пушка. Кто-то заметил их и давал цели указания. Необходимо было выбирать. Либо подсвечивать цели, оставаясь на месте, и почти гарантированно погибая, либо уклоняться от боя, продвигаясь дальше. Вперед! Индивидуальное маневрирование, дым, противодействие. Даже простую разведывательную машину, которую и удачно попавший снаряд автоматической пушки превращают в горящие развалины, уничтожить не так-то просто. Захлопали дымовые гранатометы, выбрасывая одну за другой дымовые шашки. Каждая из них не просто задымляет территорию. В составе дыма есть что-то вроде мельчайшей металлической пыли, обманывающей высокотехнологичные снаряды противника. Машины запетляли, сбивая прицел противника, увеличили скорость до предела. Готовность. Разрыв. Примерно в 20 метрах над землей сверхновой звездой вспыхивает вспышка управляемого разрыва. Британцы ставят заградительный огонь неуправляемыми снарядами. На них специальные боеголовки, настроенные на взрыв на определенном расстоянии от земли. Осколки летят вниз и в стороны, поражая залегшую пехоту, расчеты группового вооружения, экипажи небронированных машин. Они могут пробить даже крышу боевой машины пехоты. Где-то осколки достигают своей цели. На камуфлированный металл, на припорошенное пылью лобовое стекло брызжет кровь, но ни одна машина не выведена из строя, все они продолжают двигаться вперед. Поворот! Всем поворот на 10 влево! Исполнили! Следующий зал показывается уже расстроенным, недружным. Бронетехника быков вступила в бой, и теперь британцам приходится заботиться о собственном выживании, а не о заходящих во фланг русских на скоростных машинах тачанках. Поворот! Всем поворот на 10 вправо! Исполнили! Бык 3-3. Так раньше наступала свинья. Закованные броню рыцари, которых не могло остановить ничто. Так сейчас наступали они. Группа штурмовых гаубиц, позывной «Быки», цепью двигалась по земле, приграничья навстречу бушующему огненному аду. «Бык-1, всем быкам! Не расслабляться! Искать цели! Первому стрелку бутылка коньяка своих рук!» Гаубицу чуть пошатывало на подвеске, натужно ныл двигатель, выдавая почти максимальную мощность. «Бык-1, всем быкам! Росомахи вступили в бой! Докладывают о наличии противника! Внимание всем! Разобрать сектора!» Тетебель Котов переключил прицел в режим ночного видения. Это плохо сказывалось на прицеле, но лучше получить взыскание, чем снаряд в борт. Привычный мир, пыльный, дымный, опасный, исчез. Вместо него появился зеленый подводный мир с яркими вспышками и проблесками выстрелов. Тетебель повернул башню и увидел слева у гор интенсивный обмен. Обмен, так они это называли, чтобы за невинной сутью слова скрыть жестокую правду. Обмен — это встречный бой. Брак в работе командира, когда стреляешь не только ты, но стреляют в тебя. Современная война — это не рыцарский поединок на копьях. Это когда ты подкрадываешься к ничего не подозревающему противнику и наносишь ему удар в спину. Обмен — это значит тупой размен своих на чужих. Так победы не добиваются. Это не победа. Обмен. Значит, слева дралась передовыми силами англичан и умирала группа Росомаха. «Бык-1, всем быкам! Противник слева, дистанция около 3. «Много. Но все равно можно попробовать кое-что сделать. Управляемый. Далеко. Очень далеко до прямого выстрела. Хотя, в отличие от танка, возможности гаубицы сильно расширены, и она может стрелять и навесом, в том числе управляемыми снарядами. Если в группе Росомаха у кого-то хватает времени наводить на цели, если нет, то драгоценный снаряд уйдет зря. Есть управляемый. Противник обозначен, дистанция 3, огонь!» Пушка ударила резко, гаубицу шатнула на ходу, зазвенела в ушах. «Сближаемся!» Было или нет попадание, непонятно. Непонятно пока даже, кто перед ними. То ли старые танки, списанные из основных сил в части территориальной обороны, то ли новейшие самоходки «Кромвель». Осколочные. Британская техника пока выглядела черными, едва заметными коробочками. Но они стреляли, это было видно. Один из снарядов ударил совсем рядом, подняв столб земли. «Есть осколочный!» «Мотоциклисты, мать твою! Мотоциклисты, всем бокам! Движущиеся цели, дистанция 3!» Крик одного из офицеров, первым заметившего мотоциклистов, оборвался. «Ракеты, ракеты! Дым, противодействие!» Не сбавляя хода, штурмовые гаубицы окутались клубами дыма, вспышками имитаторов. Помимо этого, плотного с частицами металла в нем дыма, сбивающего головки наведения, гаубицы были прикрыты специальным материалом, похожим на резину, который снижал сигнатуру боевых машин, не давая их опознать как цели. У британцев было полно очень опасных боеприпасов, которые били в цель не прямой наводкой, а сверху, в крышу. У гаубиц было слабее бронирование, чем у старых танков. Крыша была забронирована, но современный боеприпас одним бронированием не остановить. В ночной прицел были видны вспышки в воздухе. Теперь поняли, зачем осколочный боеприпас? «Осколочным воздушный подрыв на 50, дистанция 2,7, огонь!» Пушка снова ухнула, выпуская снаряд. Где-то впереди, в установленной лазером точке, он подорвется на 50 метрах от земли, осыпая ее осколками. «Бронебойные сближения! Дистанция 2,6! По головному!» Баллистический компьютер пересчитал точку прицеливания. Британский «Челленджер» резко остановился, окутался клубами дыма, сбивая прицел. «Стоп! «Ручное наведение! Дистанция 2-6! Огонь!» Глухо ахнула пушка. Маленький светлячок полетел куда-то вперед, туда, где заполыхали вспышки. «Бронебойный! Наведение! Дистанция 2-6! Огонь!» Выстрел и впереди, там, где на грани видимости стоят британские танки и боевые машины, вспыхивают 3 или 4 фонтана огня. Попадание. Вспыхивают и машины рядом. Это не видишь, это чувствуешь. Слышишь по крикам в эфире. Попадание. Горит. Всем быкам разворот. Время 20. Исполнили. Держать строй. И русский строй не остался беззащитным. Вопреки общепринятому построению, полковник выдвинул вперед штурмовые гаубицы, а противотанковые поставил вторым эшелоном. По уставу надо было наоборот. Противотанковые гаубицы во встречном бою выбивают бронетехнику противника, но полковник сделал наоборот, и сейчас это себя оправдало. На пути британского танкового клина они пустили старые челленджеры территориала вперед, прикрывая их огнем, идущих во втором эшелоне «Матильд», встали кабаны. Кабан — это специализированная самоходная пушка, истребитель танков. Она приземиста, у нее рациональные углы наклона брони, а сама броня, особенно на лбу, не уступает старым танкам. У нее нет поворотной башни. Грубая наводка производится путем поворота всего корпуса, точная — путем поворота всего орудия. Кабан совершенно не приспособлен для действий в урбанизированных районах, там ему просто нечего делать. Он не может вести огонь непрямой наводкой. Все, для чего он создан, это встречать танки и иную бронетехнику противника в лоб. Но именно это он умеет делать лучше, чем любая другая тяжелая бронемашина. И вместо 130 или 152-миллиметровой гладкоствольной пушки гаубицы. Она вооружена специальной пушкой калибра 115 мм, нарезной и с очень высокой точностью. В боекомплекте 3/4 составляют бронебойные боеприпасы. У них сердечек из обедненного урана, самозатачивающийся при попадании в броню. С расстояния в 2-3 километра такой снаряд, шутя, пробивает броню любого бронеобъекта. Танка, гаубицы, неважно. Несколько приземистых машин двинулись вперед, двинулись медленно, маневрируя всем корпусом и стреляя на ходу. Разведчики. Пустыня под колесами внезапно обрывается, и они начинают карабкаться в гору. Пока склон не крут, 8-10 градусов подъем. Но камни, настоящие валуны, которые надо объезжать, и просто камни, которые подбрасывают машину, как бык незадачливого наездника, тут были, и их было немало. Почва стала тверже, колеса уже не пробуксовывали. Росомаха главный, всем росомахам доложить потери по личному составу и технике. Они карабкались в гору, а командир с помертвевшим лицом выслушивал. Погиб, тяжело ранен. Они сколько раз отрабатывали все на учениях, но никто не думал, что все будет всерьез. Росомаха, громобою, быку, выходим на исходную, видимость 90, концерт по заявкам. Громобой принято. Где-то впереди козлы с дальнобойной артиллерией. На меня крепко насели. Буду работать по возможности. Бык главный, росомахе, давайте концерт. Уцелевшие будут работать по указаниям. Нас крепко потрепали, что по фронту. Бык главный, до черта чужой техники. Вы крепко потрепали их первую линию, но они концентрируются на второй. Предположительно, ударят справа. Дети шайтана! «Росомаха, тебя понял. Давай заявки, за мной концерт». «Росомаха главный, всем росомахам. Работаем индивидуально. Обозначить цели для быков. Росомаха 3, прикрой нас справа». «Росомаха 3 принял. Начал движение». С холма, на который продолжают карабкаться машины, картина боя, грандиозная и зловещая, видится все лучше и лучше с каждым метром. Вот непоколебимой стеной стоят приземистые угловатые противотанковые самоходки. Горит только одна из них. Остальные выжили и продолжают методично бить британцев, продвигаясь вперед. Вот место основного боя, встречного боя русских и британских самоходок, а также устаревших, но все еще опасных танков территориальной обороны. Русские самоходки выделяются тем, что у них башня отнесена максимально назад, а не по центру, как у британцев. Двигатель впереди, и это улучшает защиту экипажа. Русские самоходки более массивные из-за того, что у них автомат заряжания, причем двухпоточный. И с той, и с другой стороны, из-за пределов прямой видимости летят огненные кометы, ракеты и светляки, артиллерийские снаряды с газогенераторами. Бык-3-3. Челленджеры уже были видны отчетливо, кострами. Многие из них горели. Фельдфебель не знал, сколько из быков еще были в строю. Бронебойным, наведение. Какой-то челленджер, угловатый, похожий на закованного в броню средневекового рыцаря, медленно, как будто вручную, разворачивал на них пушку. «Стоп! Огонь!» Буха от пушка и светлячок выстрела размером с футбольный мяч врезаться в броню челленджера где-то между башней и корпусом. «Бронебойный!» Сначала ничего не понятно, поражен танк или нет. Но потом в корпусе открывается люк, и в клубах дыма начинает выбираться механик-водитель. Расстрелять его из пулемета — плевое дело, но это уже удел подонков. Попадание горит. Стоп! Штурмовая гаубица останавливается, прикрываясь с борта горящим челленджером. С фронта медленно ползет еще один. Наведение вручную. Огонь! Этот вспыхивает. Сразу, веселым, ярким пламенем. Подбывает система продувки ствола, но все равно уже нечем дышать от пороховых газов. «Попадание! Горит!» — ликующий крик. «Вперед! Прикройся! Есть!» Механик-водитель понимает суть замысла. Рывок вперед, и прикрытием служит уже второй горящий челленджер. «Бронебойный! Слева на 9!» Самоходка медленно разворачивает ствол своего орудия, но челленджер ползет вперед, подставляя борт. Он просто то ли не видит русского противника, то ли считает его подбитым. Есть наведение. Огонь! 130 миллиметров в борт. Это смерть, причем гарантированная. Такого не выдержит даже лобовая броня. Челленджер не просто выходит из строя, он взрывается. Видимо, снаряд попадает в боеукладку. Взрывной волной вышибают люки, летят искры и полыхает пламя. Этот готов. И экипаж тоже. Попадание горит. Вперед, бронебойный. Самоходка выскакивает из-за укрытия в виде горящего челленджера и почти в упор сталкивается с самоходной противотанковой ракетной установкой. Но она бронирована только против пули осколков, но никак не против снарядов. Да, и композитная броня никак не сравнится с путиловской броневой сталью. Вперед! Самоходка врезается, британский самоходный ПТРК, с треском проламывая борт и тащит вперед. С машины прыгает экипаж, стараясь не попасть под гусеницы обезумевшей русской бронемашины. Смотрите, горизонт! У механика-водителя обзор не хуже, чем у командира. Увиденное зрелище потрясает. Черный дым и столбы разрывов закрывают горизонт. Где-то слева встает зловещее красное зарево. Цвет такой, как у раскаленной спирали электроплитки. Через дым и зарево, просверки выстрелов, старты ракет, летящих в сторону. В нашу сторону. Самоходка, которую танк продолжает толкать, внезапно куда-то исчезает, и они следом вваливаются в яму. Под гусеницами отваливается иссушенный солнцем, утрамбованный до каменной твердости грунт, и они проваливаются в яму. Лишь то, что обвалившийся грунт создает что-то вроде трамплина, спасает от того, чтобы встать на нос — и повредить пушку. Твою мать! Целый? Дыма нет, а это самое главное. Только какой-то писк в наушниках. Пи-пи-пи. Черт! Господин Фельдфебель, ходовая исправна, двигатель заглох. Пускай вперед, пока не вздрючили. Сейчас один урод с гранатометом или даже с накладным кумулятивным зарядом и гореть им без вариантов, как в той песне. Дизель бодро взрёвывает, машина дергается вперед. Давай в раскачку. Надо посмотреть, мы куда-то провалились. Ну, и кому идти? Может быть, кто-то из тех, кто уцелел в этой бойне, ждет на башне, обгоревший и с пистолетом или гранатой в руке, чтобы хоть чуть-чуть отомстить ненавистным русским. Пистолет — кусок металла, но совершенно смешной на фоне огромного, красивого, своей грозной военной красотой 130-миллиметрового орудия. Пистолетом не поцарапаешь броню, не остановишь ход вражеского танка, им можно только застрелиться. Но сейчас твоя жизнь зависит от него. Командирский перископ заклинило, как назло. Рычаг в сторону, дрожащие руки давят на люк, он сначала не поддается, а потом откидывается неожиданно легко. Голова в шлеме, настороженные глаза над кромкой люка, пыль, гарь бьют в нос. Снаружи едва ли хуже, чем пропавшей солярой и сгоревшим порохом в внутреннем объеме башни. Крупнокалиберный пулемет под рукой, бронещитки целы, уже хорошо. Фельдфебель повернул пулемет чуть в сторону и остановился. Пулемет на дуло уперлось в стоящего где-то совсем рядом, на исполосованной гусеницами и залитой соляром земле англичанина, почти такой же, как у них в форме. В руках у англичанина ничего не было. То ли он спрятался здесь, вылез из подбитого танка, то ли он был из этой бронемашины, но он был здесь, и убивать его не было никакого желания. Его смерть ничего не принесет, это будет просто убийство. Тетевель высунулся из-за щитка, резко махнул рукой. «Уходи, уходи, ну, гоу!» Англичанин понял, повернулся и побежал куда-то по оврагу. Это был овраг. Овраг, неизвестно откуда взявшийся, ведь каждый дождь здесь воспринимает как великую милость Аллаха. Овраг, который кто-то превратил в танк-пит, танковую яму. То тут, то там, сорванные маскировочные сети, следы от гусениц, какие-то ящики, целые и раздавленные, следы соляра. Чисто, я пошел наверх. Только спрыгнул с брони, Фельдфебель понял, почему самоходка застряла. Он подымял гусеницами и опрокинул боевую машину «Аббат» назывался, или как-то там, самоходный противотанковый комплекс. Он мешал самоходке продвинуться дальше и одновременно не допустил того, чтобы они встали капитально. Фельдфебель постучал рукояткой пистолета по крышке люка механика-водителя, отстучал бессмертный ритм «Спартак-чемпион». Что-то лязгнуло, крышка люка откинулась, и показался механик-водитель с ошалелыми глазами. «Целый? Черт, целый! Целый, целый! Давай резко вперед! Только так!» Бык 3-3. «Всем быкам! Громобой выведен из строя. Ответить не может. Опасность по фронту. Крупный узел сопротивления. Значительные силы артиллерии. Внимание! Гнездо сопротивления по фронту активно. Дистанция 1-7. Двинулись. До базы британцев, частично поврежденной, но все еще огрызающейся, больше километра. База далеко не беззащитна. Мелькают вспышки, сильно похожие на пуски ПТРК. Дым, противодействие. Каждый танк покрыт специальной накидкой из материала, поглощающего радиоволны, но может не хватить и этого. А если там устаревшие, но на таких расстояниях и в таких условиях действенны противотанковые буксируемые пушки, то кому-нибудь точно конец. Индивидуальное маневрирование. Прикройте коров. Осколочный, заряжай. Дистанция 1-4, наведение вручную, огонь. Дым окутывает танк, почти ничего не видно. Их всего 5 из уцелевших, но 5 штурмовых самоходок с несколькими боевыми машинами пехоты, на каждой из которых спаренный ПТРК, тоже сила. Полный вперед! Боевые машины пехоты обгоняют их, выкладываясь в этом коротком смертельном забеге по полной. Надо сблизиться. Гранатометный выстрел не так страшен, как удар противотанкового ракетного комплекса. Их пушки сейчас для тех, кто ловит их сейчас в прицел, не так страшны, как алые трассы скорострельных автоматических пушек, полосующие все сокращающееся пространство между катящейся по горящей земле бронелавиной и передовыми полевыми укреплениями. Но и осколочно-фугасный, положенный в нужную точку, может наделать дел. «Бык-2-3, всем быкам, здесь самолеты!» «Восьмерка юнкерсов». «Нет, семерка, кого-то уже нет», — прошла над землей, оглушая ревом турбин. Смело бросилась на британские пограничные укрепления. Алые трассы полоснули воздух, и вот уже 1-2 самолета горящими кометами летят к земле, рассыпаясь обломками. А на земле, за массивными контейнерами и мешками полевых заграждений, встает алло-черно-желтое зарево. Били термобарическими, подавляя передний край обороны и убивая прежде всего личный состав готовых к стрельбе противотанковых и противопехотных комплексов. Миг, и юнкерсы исчезли, осталось только надвигающееся зарево, клубы дыма и прорывающийся сквозь них огонь. «Бык всем коровам! Десантировать пехоту! Мы у дверей!»